Юлия саркастически усмехается, а Борис Маркович говорит: «Вот видишь, какая ты большая. Ну-ка, внимательно послушай и повтори». Он снова хлопает: «Там, та-та-там». Яся, оторвав взгляд от пола, точно повторяет ладошками: «Там, та-та-там». Юлия, демонстрируя, что она отстраняется от этого никому не нужного экзамена, уселась за стол рядом с директором, открыла газету. Иван Иванович жестом показал ей интересную статью, вытащил из письменного стола какие-то деловые бумаги и тоже углубился в них. Но Борис Маркович продолжал прослушивание. «А так», — сказал он девочке и прохлопал, — «та-та-та-та-та-там». Ася, глядя ему в глаза, точно повторил: «Умница. А теперь вот послушай пианино. Вот я нажимаю одну нотку, а вот я нажимаю две, а вот сразу три. Вот как. А сейчас отвернись, поиграем в угадайки». Он осторожно поворачивает девочку спиной к инструменту, и теперь лицо ее обращено на уткнувшуюся в газету Юлию Степановну, и Ася, уже успокоившись, спокойно, все тем же испытующим взглядом рассматривает ее. Борис Маркович берет аккорд из двух звуков. «Сколько ноток?» «Две», — говорит Ася, не задумываясь. «А ты можешь спеть какой-нибудь?» «Раз», — поет она тонким голосом верхний звук, а затем тянет нижний. «Два». Юлия опускает газету, смотрит на девочку. «А сейчас?» — Борис Маркович берет аккорд из трех звуков. «Раз», — тянет девочка верхний и выводит чисто, чуть опустив голову на нижнем звуке. «Два, три, а так, раз, два, три», — поет она туже сверху вниз, без всякого напряжения, как идеально настроенный музыкальный инструмент. Иван Иванович уже тоже оторвался от своих бумаг, и какое-то мгновение все трое сидят молча, глядя на девочку. А она смотрит на них, не моргая, все так же испытующе, будто не она им сдает экзамен, а они ей. Так Юлия Степановна, прищурившись, вместе со стулом повернулась к девочке, наклонилась к ней и взяла в руки ее ладошки. «Может, ты нам и песенку споешь?» И она мнет, будто пробует на эластичность ее крохотные пальцы. И девочка повернулась к Борису Марковичу, спрашивая глазами, выполнять ли ей просьбу этой хмурой тети. «Спой», — улыбнулся он, — «какую ты любишь песню?» Ася потопталась на тонких белых колготках ножках, отняла у Юлии свои пальцы, сосредоточилась. Это было видно. И, набрав побольше воздуха, высоко запела. «Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори», — пела она чисто, закинув голову назад на высоком «и». И постепенно профессиональное внимание и интерес на лицах учителей сменились улыбкой открытого удовольствия от этой песни, и особенно от ее исполнительницы. А девочка продолжала выводить: «До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари». В дверь осторожно вошли и остановились на пороге Альбина и Лариса, а за ними баянист Панаев и жена директора Лидия Павловна. Молча слушали. А девочка, перехватив воздух, все пела: «Минуты радостные эти, навек оставлю в сердце я, дороже всех наград на свете, мне песня тихая твоя». В коридоре прозвучал звонок, и Иван Иванович сказал: «По-моему, тут все ясно». «Пусть поет», — сказала Юлия. «Пой, Ася». И, поглядев на вошедших учителей, поспешила: «А ты хочешь на скрипке играть? Скрипка — это самый трудный инструмент, но и самый красивый». Борис Маркович одной рукой проиграл цезуру между куплетами –